Тот не успел посторониться, и сбитый литым плечом Севергина оступился и загрохотал по ступеням. Меряя шагами безлюдную утреннюю площадь, Севергин шел к машине. Со спины на него налетели двое, те самые из бара, явно намереваясь отомстить за земляка. «Пойдем, поговорим!» Наперебой завелись гости, уже давно державшие себя в сосенцах с наглой уверенностью хозяев. «Мне с вами разговаривать не о чем, но и здесь паршиво оставаться. Плати за девушка!» — требовали кавказцы. Очухавшийся сутенер попытался остановить разгорающуюся драку, предвидя, что с милиционером шутки плохи. Цокая языком, он уговаривал взбешенного Севергина и оскаленных соплеменников. «Не надо ссориться! Мы все россияне, у нас один город! Одни права у нас, кто-то у нас горячий, кто-то тихий, кто-то у нас бандит, кто-то пашет». Зина молча оттаскивала хозяина от Севергина. Эта свара со стороны казалась страшной свадьбой с пьяными от злобы черными дружками, белым от ненависти женихом и украденной, подпоенной и оскверненной невестой. Севергина ударили в грудь. Он резко отмахнулся, саданул нападавшего куда попало и дал увесистого пинка хозяину Зинки. Из-за бронзового Ильича выглянули несколько безработных граждан, отдыхавших в кустах за постаментом. «Бей гостей! Спасай Россию!» Завопил испитой мужичонка в майке-тельняшке, потрясая пустой бутылкой, зажатой в синюшной длани. «Ну, воронье, держись!» Он рассадил о постамент стеклянный пузырь. В утренних лучах заиграла розочка. «Я те рожу растворожу, щеку на щеку помножу! Эй, кодляк, вылезай! Наших бьют!» Вопили его подголоски. Из-за памятника Ленина уже поднималась отоспавшаяся ватага, настоящая разинская сарынь. Народные мстители брали заварушку в кольцо. Кто-то перевернул тележку с фруктами и сбил с ног спешащего на работу рыночника. Золотые миражи субтропиков, подпрыгивая, катились по площади вниз. Брызнули из-под подошв зерна граната. Пряный чужеземный аромат разлился по площади. А со стороны рынка уже бежали приземистые, большеголовые, похожие как родные братья гости, вооруженные чем попало. Квит, стоя в дверях винного погребка, накручивал мобильник, вызывая наряд милиции. Морячок, забравшись на постамент и обняв одной рукой бронзовое тулово вождя Третьего интернационала, красочной речью воодушевлял соратников, не забыв привычно помянуть матушку своих супротивников. Услышав заветное петушиное слово, кавказцы взвелись давно сдерживаемой ненавистью. Еще миг, и полыхнет драка, и грозди гнева кровавым вином выльются на мостовую. Так с недавних пор начиналась Махаловка в небольших русских городках, быстро перераставшая в бунт, бессмысленный и беспощадный, с кровной местью, с доисторическим пещерным побоищем и градом камней, с матом и треском ОМОНовских щитов, с неповоротливыми, как у попавшего в ловушку мамонта, телодвижениями местной власти. «Разойдись!» — гаркнул Севергин, но его голос потонул в гвалте перебранки. Звонкий перестук копыт и разбойничий посвист остановил натиск исконных хозяев площади и яростное сопротивление ее гостей. Из утреннего тумана грудью вперед вылетел белый рысак и встал на дыбки. На жеребце, вздернув поводья, восседал Стенька Разин. С гиканьем и свистом налетел он на оторопелых гостей и ногой обутой в красный сапог с позументом оттеснил их с площади. Зачинщики драки спешно ретировались в погребок. Рыночники потянулись к палаткам. «Геть, басурманы! Прочь с Руси великой!» Атаман подхватил с земли Зину и посадил ее в седло. Ее красное платье, слившись с алым кунтушем атамана, полыхнуло, как знамя борьбы над мятежным полком.